первые дни первого плавания Норман всерьез огорчался, когда Жорж кричал: «Тяни за эту веревку», а я в слове «компас» по сухопутному ударял в первый слог. Сам Норман оперировал морскими терминами «щегольски». Каждую веревочку и петельку называл именно так, как она у моряков и только у моряков называется. Ему казалось странным, если мы не всегда сразу соображали, что дергать и за что тянуть. В конце концов, Тур собрал специальное совещание, на котором попросил Нормана преподать нам терминологию и при этом, что возможно, упростить. Мы точно условились, что нам звать шкотом, а что брасом. Это, разумеется, в дальнейшем помогло при обравах, но записными морскими волками мы так и не стали. Ни Жорж с его подводными приключениями, ни тем более Сантьяго и Карло, ни даже ветеран Контики Тур. Как-то вечером мы занялись традиционной игрой, стали по очереди угадывать, сколько миль пройдено за день, называли более или менее вероятные цифры, и, как всегда, нас развеселил Жорж. Вечно он готовил что-нибудь новенькое и сегодня не подкачал, загибая пальцы, шептал про себя и объявил: «64 мили, 102 метра, 30 сантиметров с половиной». «Ровно 79 миль», — радостно перебил его Норман, который не играл, а делал расчеты всерьез и как раз в эту минуту закончил выкладки. «Это невероятно. 79 миль. Мы и при свежем ветре столько не проходили. А сегодня ветер был средний, мы шли на хорошей, но нормальной скорости». Тур, как человек воспитанный, не стал подвергать сомнению Норманову математику, однако Норман сам почувствовал, что результат звучит неожиданно, и принялся комментировать и объяснять. Он прочел целую лекцию о странных, извилистых, синусоидальных течениях, господствующих в этом районе, и о том, что мы, вероятно, попали в струю. Мы слушали, открыв рот, понимали меньше половины и радовались, что так здорово идем, и желали, чтобы и на завтра струя не пропала.